Глава 12. Шагая рядом с герцогом, Оливия пыталась избавиться от противного чувства вины по отношению к сестре. Почему-то казалось, та не слишком обрадовалась известию, что младшая отправляется на прогулку с другом Ричарда. Тихонько вздохнув, Лив снова прокрутила в голове краткий разговор с Агатой, глядя под ноги и погрузившись в размышления. Конечно, сестра хорошо умела держать лицо, но Оливия слишком хорошо ее знала, чтобы обманываться. Недовольство во взгляде Агаты она заметить успела. «Мне кажется, моя сестра обиделась», — пробормотала Лив, пока они спускались по широкой лестнице на первый этаж. «Вот как? Почему вы так думаете? И на что могла обидеться ваша сестра?» Оливии показалось, в голосе Деннера проскользнуло веселье. Она покосилась на спутника и убедилась, что права. На его губах играла легкая улыбка. «На то, что вы пригласили меня прогуляться», — со свойственной прямотой ответила Лив и чуть нахмурилась. Почему-то в обществе его светлости она чувствовала себя куда свободнее, чем с тем же Ричардом. «Чему вы радуетесь?» Герцог бросил на нее взгляд, искрящийся серебристыми звездочками смеха. «Оливия, я же предложил ей пойти с нами, а она отказалась», — заметил он. «Так что на кого вашей сестре обижаться, так только на себя и свое упрямство». Улыбка Деннера стала шире, он подмигнул Оливии. Она все равно не понимала радости спутника и потому поспешила перевести разговор на другую тему. «Зачем вы пригласили меня, ваша светлость?» — поинтересовалась она, выходя вслед за Деннером из дворца. «Можно без титулов, Оливия», — поправил он девушку. «Зачем пригласил? А вы предпочли бы встречу с его величеством Ролином?» Светлая бровь Дэна выгнулась, а в голосе проскользнула ирония. «Он был слишком настойчив», — Лив поежилась, вспомнив соседа по столу. «Не думаю, что прогулка с ним оказалась бы приятным событием в моей жизни». «И правильно», — спокойно отозвался Деннер, сворачивая на одну из дорожек парка. «Ролин, знаете ли, слишком любит женское внимание», — мягко намекнул он, надеясь, что этого Оливии хватит, чтобы понять, что он имел в виду. «О!» — Лив чуть покраснела, прекрасно поняв. «Спасибо», — искренне поблагодарила она, посмотрев на Деннера. «Но мне кажется, он не отстанет», — получилось слишком жалобно, и Лив поспешно добавила. «Нет, я не прошу, чтобы ко мне приставили телохранителя, не подумайте». «Просто держитесь от него подальше, и одна старайтесь не ходить по дворцу и парку», — кивнул Деннер. «Да, конечно», — Оливия вздохнула. «Что-то мне все больше кажется, зря я напросилась с Агатой в эту поездку», — призналась она, испытывая потребность хоть с кем-то обсудить происходящее. «Только мешаю и приношу хлопоты». «Вам кажется, Оливия», — уверенно возразил Деннер. «Вы пока никому никаких сложностей не принесли». На его губах снова мелькнула улыбка. «Кстати, не расскажете подробнее о вашем даре? Я еще не сталкивался с подобной техникой». Теперь тему переменил герцог. «Ну, сначала я просто рисовать любила. Училась в школе, а потом обнаружилось, что у меня есть дар превращать мои рисунки в обереги». Оливия оживилась. «Я могу и просто картины рисовать. Могу артефакты делать защитные, расписывая их узорами. Собственно, дома я этим и занимаюсь». «Полагаю, рисуете вы необычными красками, да?» уточнил Деннер, сворачивая на очередную дорожку. «Да, но рецепты заставляю сама, смотря для чего оберег, и никому их не рассказываю», — Оливия покосилась на спутника. «Я бы хотел, чтобы вы пообщались с одним моим хорошим знакомым, его ваша способность заинтересует. Может, обменяетесь опытом?» Его светлость усмехнулся. «Возможно, и здесь найдутся для вас клиенты, Оливия, тогда и скучать не придется». «Ой, спасибо», — Лив немного смущенно улыбнулась. «Ваш знакомый маг, да? Это было бы интересно». «Тогда я с ним договорюсь и на днях устрою вам встречу», — кивнул Деннер и вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. С его лица пропало расслабленное выражение. Лив тоже остановилась, с легким беспокойством глянув на него. «Что-то случилось?» «Еще не знаю, но, кажется, я слышу голос вашей сестры», — огорошил ответом Деннер. Оливия удивилась, но почти сразу действительно до нее донесся весьма раздраженный тон Агаты, только слов было не разобрать. «Ну, может, она тоже решила прогуляться?» Лив пожала плечами, тревога унялась. Вопрос «с кем?» повис невысказанным в воздухе, и Смирнова-младшая заметила, как сузились и похолодели голубые глаза Деннера и сжались его губы. «Ричард сейчас занят на встрече», — сухо отозвался герцог и решительно направился в сторону голосов. Лив озадаченно посмотрела ему вслед, колеблясь, последовать за ним или нет. С одной стороны, Агата не кисейная барышня, постоять за себя она сумеет даже без оружия. С другой, не объяснять же это явно разозлившемуся непонятно на что Деннеру. Она сделала несколько шагов вперед и задумчиво прищурилась, глядя в спину друга принца. Он остановился и оглянулся, заметив, что спутницы нет рядом. «Вы идете, Оливия?» – окликнул он. Лив же, повинуясь чутью, покачала головой и непринужденно улыбнулась. «Думаю, я как раз успею вернуться во дворец, пока его величество занят с Ричардом делами», сообщила она, мысленно скрестив пальцы, чтобы Дэн не начал уговаривать все же пойти с ним. С кем бы там Агата ни была, герцогу это точно не понравится, а чем дальше, тем больше Оливия убеждалась, что мешать случаю, раз за разом сводившему этих двоих, не стоит. Жизнь сама расставит все по местам. Уже хорошо то, что Дэннер не вызывал у Лив трепыхания сердца и перебоев с дыханием. Ей было просто приятно с ним общаться. Еще и потому, что со стороны его светлости явных признаков симпатии не наблюдалось. Вежливое общение и дружеский интерес, что полностью устраивало Оливию. А вот что происходит с Агатой в его обществе, это совсем другой вопрос. Поколебавшись, Дэннер кивнул. «Будьте осторожны, Оливия», – произнес он и поспешил дальше по дорожке. Лив же удовлетворенно улыбнулась и развернулась к дворцу. Вот сейчас мысль о том, что она по утрам будет заниматься с Ричардом полетами, уже не казалась предательством по отношению к сестре, особенно учитывая, что Агата сама попросила об этом принца. Теперь бы еще справиться с нервным волнением, которое охватывало Лив рядом с его высочеством, и все будет хорошо. Наверное. Оливия, придерживая юбку, направилась во дворец, и с ее губ не сходила довольная улыбка. Агате совершенно не понравилось, как вспыхнули глаза князя Ритгера при взгляде на нее, едва он отставил бокал с вином. Смирнова-старшая бросила всего один взгляд на жидкость, и красноречивое покалывание, не думавшее прекращаться, подтвердило ее догадки. Кто-то добавил в вино приправу. А вот какую – большой вопрос. «Что вы здесь делаете?» – спросила Агата холодно, внутренне собравшись и приготовившись к неожиданностям. Решительное выражение лица мужчины говорило о том, что они, скорее всего, будут, и не сказать, что приятные. «Вас жду, прекрасная леди», – не растерявшись от ее тона, ответил князь. «Решил познакомиться поближе, знаете ли, и поговорить без свидетелей». Он сделал шаг к Агате, и она одновременно с ним отступила назад, сохраняя между ними дистанцию. «Вы забыли меня спросить, хочу ли я знакомиться с вами поближе, ваша милость?» – сухо произнесла Агата и, не скрывая раздражения, добавила. «Подделывать почерк и выдавать себя за принца – не слишком хороший вариант пригласить девушку на свидание, знаете ли». «О, ну зачем же так официально?» – мурлыкнул князь и снова шагнул вперед. Двигался он мягко, пружинисто, и Агата это сразу отметила. Значит, тренированный боец. Не очень хорошие расклады. Она, конечно, драться умела и без оружия, но князь – мужчина, и в любом случае сильнее ее. Рядом с ним она выглядела хрупкой и уязвимой. На первый взгляд. «Скажите, леди, вы в самом деле невеста Ричарда?» – небрежно спросил Горват, словно не заметив нежелания Агаты сокращать между ними расстояние. «А вот это уж точно не ваше дело», – твердо ответила она и собралась развернуться и отправиться обратно во дворец. Желания продолжать беседу, естественно, у нее не было. Об авторе авантюры с подставным свиданием, скорее всего, приворотом в вине для князя, она догадывалась. Ведь за обедом леди Досанно так мило беседовала с князем не просто так, наверное, налаживала дружеские связи. Что ж, графиня зря это сделала. У Агаты найдется, чем ответить на такой грубый выпад. Однако уйти сразу у нее не получилось. Князь был настроен решительно и двигался тоже очень быстро. «Куда же вы убегаете, леди?» Его голос раздался совсем близко, а пальцы сомкнулись на плече. Только он явно не ожидал, что девушка не будет покорно сносить подобную наглость, и вместо того, чтобы послушно замереть, резко вывернется из захвата и довольно чувствительно ударит его по руке. «Не трогайте меня, ваша милость», повысив голос и с явным раздражением огрызнулась Агата. «Мне бы не хотелось вести себя по отношению к вам грубо», деликатно выразилась она, внутренне готовясь к тому, что придется все-таки немного помахать кулаками, а потом как можно быстрее бежать под защиту стен дворца. «Не думаю, что его высочество обрадуется такому поведению своих гостей», выразительно добавила Агата, сделав маленький шаг назад и уже не рискуя поворачиваться к князю спиной. «Противника надо держать в поле зрения до последнего, пока он не обезврежен. К сожалению, видимо, придется наставить Горваду синяков, раз по-хорошему он не понимает». Упрямо выдвинутая челюсть говорила о том, что горец отступать не намерен. «О, поверьте, найдется, кому отвлечь Ричарда от лишних мыслей и волнений», хохотнул князь и скользящим движением снова попытался подойти к ней. «А мне нравятся непокорные леди». В его голосе звучало восхищение, и тревога Агаты усилилась. Приворот, видимо, крепкий оказался. Вон как глаза сверкают, и на лице написано неприкрытое вожделение. «Откуда вы такая взялись, красавица?» «Леди Агата, вот вы где, а я ищу вас». Неожиданно в их с князем диалог вклинился новый участник. И к Розарию вышел герцог до Корса с непринужденной улыбкой, смотревший прямо в глаза Агате. Однако эта улыбка оставалась лишь на губах, Во взгляде Деннера тлело неприкрытое раздражение и даже злость. Смирнова-старшая вздернула подбородок, ощутив, как в голову плеснула терпкая смесь волнения и того же раздражения. Зачем он вмешался, она бы и сама прекрасно справилась, да еще и злиться непонятно на что. «Вот как? И зачем?» — ровно осведомилась Агата, краем глаза заметив, как недовольно поморщился князь, но предпринимать решительных действий к ее облегчению не торопился. «Его высочество освободился от дел раньше и попросил меня сопроводить вас к нему». Деннер нашел первое попавшееся объяснение, звучавшее правдоподобно. «Эй, приятель, у меня тут встреча с девушкой, не видишь?» перебил его довольно грубо Горват и шагнул к Деннеру. Тот обернулся, смерил гостя взглядом, будто только сейчас заметил и вежливо улыбнулся. «Вижу», — кратко ответил он, — «и сожалею, что она уже подошла к концу. Вы же не хотите ссориться с Ричардом, ваша милость?» с намеком добавил герцог, заложив руки за спину. «А принц хочет видеть леди Агату». Смирнова-старшая молчала, не вмешиваясь, хотя так и хотелось желчно поинтересоваться у Деннера. А его высочество спросил, хочу ли я его видеть. Почему-то именно сейчас желания встречаться с Ричардом не было совсем. Еще хотелось задать язвительный вопрос. Что же герцог де Кор забросил Оливию? И какого черта оказался так вовремя здесь? Следил, что ли? Отмахнувшись от совсем уж бредовой мысли, Агата прислушалась к разговору. «Леди, прошу», — подчеркнуто вежливо обратился к ней Деннер и предложил локоть, склонив голову и сверляя ее по-прежнему недовольным взглядом из-под лобья. Покосившись на князя, стоявшего в стороне и лишь сжимавшего кулаки, молча скрипя зубами, Агата кивнула и положила ладонь на руку герцога, заставив себя повернуться спиной к гостю. «До встречи, леди!» — раздалось сзади, и в этих вполне обычных словах прощания Агата расслышала неприкрытую угрозу. «Князь не отстанет», — поняла она. «Отчасти из-за приворота, отчасти уже из-за упрямства и, возможно, желания устранить соперницу на пути сестры». Едва они с герцогом де Корсо скрылись за поворотом дорожки, девушка сняла ладонь с локтя Деннера. Точнее, попыталась это сделать. Реакция друга Ричарда оказалась быстрее. Он резко прижал ее пальцы, даже не посмотрев на Агату. «Куда собрались?» — кратко обронил Ден, продолжая шагать к дворцу. «Туда же, куда и вы, но я в состоянии самостоятельно дойти», — огрызнулась Агата, подавив порыв снова дернуть руку и попробовать высвободиться. «Сдается мне, без приключений нет», — усмехнулся Деннер с явной насмешкой в голосе. «Так что лучше лично прослежу за этим». «Ричард в самом деле хочет меня видеть?» Резко сменила тему Агата, воюя с возраставшим раздражением, подбивавшим рявкать на герцога при каждом удобном случае. «Да что с ней происходит? Откуда такая эмоциональная буря? Герцог же очень вовремя появился, помог избавиться от этого князя, так чего ее дергает, будто де Корсо нанес смертельное оскорбление, вмешавшись в их с Горвадом беседу?» «Нет, он еще занят, но любой другой предлог увести вас оттуда оказался бы для его светлости неубедительным. Кстати, как вам вообще пришло в голову встречаться с ним?» Нахмурившись, спросил Деннер явно неодобрительно. Агата демонстративно фыркнула. Оправдываться не хотелось, хотелось нагрубить в ответ. Но Смирнова-старшая взяла себя в руки и призвала на помощь разум. Как начальник службы безопасности, герцог де Корсо должен знать про ложную записку и попытку приворота. Сделав глубокий вдох и уняв волну эмоций, она ровно ответила, глядя прямо перед собой. «Кто-то принес мне записку, якобы от Ричарда, что он ждет меня здесь. Причин сомневаться в подлинности у меня не было, его почерк я видела. Поэтому пошла», — четко ответила она, представив только факты, и добавила. «Кроме того, кто-то подлил в вино для князя приворотное зелье. На меня оно не подействовало, а на него, видимо, да». «Кто-то?» — брови герцога поднялись, он уставился на Агату прищуренным взглядом. «И почему оно на вас не подействовало? Как вы вообще про него узнали?» — потребовал он ответ. Смирнова-старшая повернула голову и встретилась с его взглядом, позволив себе снисходительную усмешку. «Скорее всего, это была графиня Досанно, и именно за этим она приходила в мои апартаменты. Подозреваю, взяла волос, потому что крови там уж точно не было», — начала объяснять невозмутимым голосом Агата. «С ним леди и сделала зелье, намереваясь приворожить меня к кому-нибудь из гостей, и подвернулся князь Ридгер. А не подействовала на меня, потому что, во-первых, я не имею привычки пить непроверенные напитки, а во-вторых, у меня защита против ядов, приворотов, сонных и прочих зелий. Вот эта защита и отозвалась на приворот». Она не удержалась и ехидно добавила. «Я профессионал, ваша светлость, как бы не хотелось вам думать иначе». Он некоторое время смотрел на нее с непроницаемым лицом, потом продолжил идти, и Агате пришлось следовать за ним. «Вам нужна защита от иллюзий, а также амулет против стрелы или чего-нибудь подобного», — негромко заговорил Деннер. «Раз игра пошла всерьез, вы же не согласитесь на телохранителя, леди, я правильно понимаю?» Он покосился на Агату. «Лучше буду носить с собой кинжал или вовсе перевязь с мечом поверх платья». Она пожала плечами, еле сдержавшись от улыбки. Покосившись на герцога, Агата заметила мелькнувшее на его лице удивление. «Меня не волнуют пересуды других насчет моего внешнего вида, ваша светлость. А телохранитель будет раздражать и мешать?» «Можно просто Деннер», — с нотками едва заметного раздражения произнес герцог и продолжил. «Я передам вам нужный амулет, леди. Не стоит обращать на себя внимание больше, чем вы это уже сделали. Меч все же слишком вызывающий, а деталь одежды на женщине в сочетании с платьем». Агата ничего не ответила, но про себя упрямо подумала, что уж с кинжалом она точно теперь не расстанется. Где и как его удобно спрятать под платьем, чтобы легко достать, она знала, и нужные ножны у нее имелись. «А где вы бросили мою сестру?» — не удержалась Агата от вопроса и порадовалась, что голос не дрогнул и звучал непринужденно. «Она отправилась к себе», — последовал ответ. Повисло молчание, и его светлость едва удерживался от того, чтобы не ухмыльнуться во весь рот. Он прямо так и видел, как в темноволосой голове спутницы напряженно вертится вопрос. Зачем он вообще приглашал Оливию на такую короткую прогулку? Но облегчать вредной леди жизнь Деннер не собирался. Пусть спрашивает напрямую, если хочет что-то узнать, ну или сестру пытает. До дворца дальше они шли молча. Агата не задавала больше вопросов, и герцог понял, что гордость победила. Леди ни о чем его спрашивать не будет, особенно связанным с сестрой. Дэну почему-то стало весело, и он едва удержался от широкой усмешки, глядя на вздернутый носик Агаты. Захотелось дотронуться до его кончика пальцем и посмотреть на реакцию леди. «Опасные мысли, друг мой», — остановил он расшалившееся воображение и напомнил себе, что Агата — невеста его друга. И то, что она вызывает у Дэна эмоции, которые крайне нежелательны, полностью проблема герцога, и об этом никто не должен узнать, уж тем более Агата или Ричард. Но хорошо, что появился повод подарить эти шпильки, которые Деннер зачем-то купил в том ювелирном, не вызывая подозрений. Только поработать над ними вместе с придворным магом, добавить магии к уже имеющейся на украшениях. Кстати, о защите. «От приворотов вам леди Оливия оберег делала?» — уточнил он, пропуская Агату впереди себя во дворец. «Да», — кратко отозвалась девушка. «Можно глянуть?» — с любопытством переспросил Деннер и удивился, когда Агата явно смутилась. «Нет», — она отвела взгляд, на скулах появился легкий румянец. «Почему?» — удивился герцог. Агата метнула на него косой недовольный взгляд, и румянец на ее щеках стал ярче. «Я не имею обыкновения раздеваться перед незнакомыми мужчинами», резко ответила Агата и добавила, скрестив руки на груди. «Это рисунок. На коже». «О, понял», — Деннер с досадой отмахнулся от назойливых и не совсем пристойных мыслей, где же именно может быть рисунок оберег. «Нельзя. Нельзя в таком ключе думать о невесте друга. Но так хочется. И так приятно помечтать хотя бы несколько мгновений». До самых дверей покоев Агаты они шли молча. И лишь взявшись за ручку, Смирнова-старшая снова заговорила со спутником. «У меня просьба, Деннер». То, что она обратилась к нему по имени, не забыла и не стала показывать характер, упоминая его титул, герцогу понравилось и очень. «Пожалуйста, не говорите о привороте Ричарду и не предпринимайте ничего. Я сама разберусь», — с предвкушающей улыбкой и мстительным блеском в глазах добавила Агата. Дэн нахмурился. «Вы уверены?» — переспросил он. «Вы же понимаете, я обязан доложить Ричарду». «Со мной ведь ничего плохого не случилось», — Агата усмехнулась и подняла бровь. «Ну а то, что у князя проблемы, так это временно. Как только он уедет, действие зелья постепенно сойдет на нет». «А пока он здесь, что будет?» Герцог оказался дотошным к некоторой досаде Агаты. Она пожала плечами и открыла дверь в свои покои. «Постараюсь лишний раз с ним не сталкиваться. До свидания, Деннер. Спасибо за помощь». И Агата скрылась в комнатах. Герцог до Корса постоял еще некоторое время, продолжая хмуриться и кусать губы, потом кивнул своим мыслям и решительно направился уже к себе. Хочет леди того или нет, но он по-своему присмотрит за ней, чтобы быть уверенным, что никакая опасность не грозит невесте друга. Все-таки как же вовремя Дэн взял те шпильки в магазине? Агата стремительно пересекла гостиную, спальню и вышла на террасу. «Лив, Лив, ты дома?» Громко позвала она сестру, чувствуя воодушевление. Выходка графини ее не столько разозлила, сколько позабавила и дала законный повод отыграться на леди. Мужчины обычно действуют грубо и слишком прямолинейно, а это только разозлит Иларис сильнее. Агата же собиралась придумать кое-что поинтереснее банальной ссылки в дальнее поместье и запрета появляться в Архельме. Наверняка Ричард поступит именно так или в подобном ключе. Агата зашла в гостиную и увидела, что Лив поспешно отложила альбом. Ее щеки окрасились легким румянцем, а улыбка выглядит немного нервной. «Агат, привет! Ты где была?» – выпалила Оливия и заправила прядь за ухо, опустив взгляд. «Это с прогулкой не обижайся, ладно? Понимаешь, этот король, он слишком настойчивым был. Я не хотела с ним никуда идти». «Подожди», – Агата озадаченно посмотрела на сестру. «Какой король? Какая прогулка? Ты о чем вообще? И на что я должна обижаться?» Слова Лив немного сбили ее с толку и смысле, и Агата с некоторым трудом поняла, что Оливия говорит об их с Деннером прогулке. «Шианарский», – терпеливо пояснила Смирнова-младшая. «Он приставал ко мне за столом со всякими приглашениями, и герцог просто помог мне, сказав, что мы идем гулять с ним», – протараторила Лив на одном дыхании и заглянула в лицо Агате. «Не обижаешься?» Та уставилась на сестру с досадой, чувствуя облегчение от объяснения, почему Деннер пошел с Оливией в парк. «Значит, это просто вежливая помощь, не более. Наверное». «А я должна, Лив?» Почти искренне изобразила удивление Агата и присела на второе кресло. «Да гуляй с кем хочешь. А что этот король тебе говорил?» Тут же нахмурилась она, отодвинув в сторону собственные проблемы и переживания. «Куда приглашал?» «Да все туда же, прогуляться», — Оливия поджала губы. «Только он бабник, каких мало, как сказал Деннер, и вообще не нравится мне». «Вот и держись от него подальше в таком случае», — кивнула Агата и вернулась к идее, с которой пришла к сестре. «А меня приворожить пытались, представляешь?» — широко ухмыльнулась она, откинувшись на спинку кресла и переплетя пальцы. «К князю Ридгеру». «О!» — Оливия оживилась и подалась вперед. «Правда?» «Правда, правда», — невозмутимо кивнула Агата. «Видимо, леди Иларис приходила в мою комнату за волосом и на его основе сварганила приворотное зелье. Князь его выпил, и мне теперь его жалко немножко», — Смирнова-старшая хихикнула, весело блеснув глазами. «Пошалим, Лив?» — предложила она, хитро прищурившись. Оливия заулыбалась. «Конечно. А как?» Ее брови встали домиком, во взгляде загорелось любопытство. «Графиня у нас рвется к трону Миронии и в постели Ричарда», начала излагать Агата уже сложившийся план. «Сможешь сделать так, что она охладеет и к тому, и к другому. И, допустим, воспылает непреодолимым влечением к его величеству королю Шианары», с коварной усмешкой спросила Агата. «На чем только рисовать?» озадачилась Лив. «На себе она точно не позволит. Дарить картину подозрительно, да и не возьмет она от тебя подарков». «Заколка, дорогая моя», — изрекла Агата. «И дарить не я буду, что ты», — хмыкнула она. «Естественно, леди не возьмет от меня даже булавки». «Тогда мне еще нужна любая вещь, к которой прикасался король». Оливия немного виновато посмотрела на Агату. «Без этого привязку не сделать. Если тот же волос, вообще замечательно». «Да буду», — уверенно заявила Смирнова-старшая и поднялась. «Можешь пока начинать готовить краски, Лив», — усмехнулась Агата. «Сейчас заколку принесу». С вещью она решила просто – пойти к Деннеру и прямо попросить. Уж ради такого дела, как месть графини, он должен согласиться на маленькое нарушение. Да и нарушение ли? Приказать кому-то из прислуги и дело с концом. Просто Агате не хотелось светиться и оставлять следов, обращаться с подобной просьбой лично. А вот от начальника службы безопасности подозрительно не будет выглядеть. На ужине же Агата передаст заколку Ричарду и попросит его при случае подарить леди Досанно, и одним выстрелом убьет двух зайцев. Обезопасит себя от дальнейших происков графини, и король Шианары переключит внимание на другую цель, а не на ее сестру. Кстати, надо еще узнать, что это за тип этот Ролин, и о князе тоже подробнее поговорить. Вот и будет о чем беседовать с Ричардом вечером. Порывшись в своих запасах и выбрав красивое украшение в форме цветущей ветки с аквамаринами, Агата отнесла его Оливии. Место, где нанести рисунок на оправу, там имелось, но она на всякий случай уточнила у сестры. «Такая подойдет? Хватит места?» «Да, мне много не надо», — Смирнова-младшая окинула украшение прищуренным оценивающим взглядом. «Отлично, скоро буду», — широко улыбнулась Агата и поспешила в свои покои. Теперь осталось выяснить, где находятся комнаты герцога Дакорса, и заскочить к нему в гости и передать просьбу. Конечно, можно было бы и Ричарда попросить, но ведь он сейчас занят, как помнила Агата. И даже самой себе она не призналась, что рада лишнему поводу увидеться с Деннером, хотя буквально недавно по отношению к нему ее обуревали совсем другие чувства. Глубоко задуматься о собственных странных порывах она не успела. Пришла горничная. «Отведи меня к его светлости герцогу Дакорса», — попросила она и зачем-то добавила. «У меня к нему важное дело». «Конечно, миледи», — невозмутимо ответила служанка. Они шли недолго. К удивлению Агаты, покои герцога располагались тут же, на втором этаже, но ближе к тренировочной зале. Горничная остановилась у двери, украшенной позолоченной резьбой. «Здесь, миледи», — она снова присела в реверансе. «Спасибо», — кивнула Агата и посмотрела на вход. Ее вдруг одолел тяжелый приступ волнения и странного замешательства. Поднять руку и постучать оказалось не так легко, как ей думалось. Уже и служанка ушла, а Агата все медлила, зачем-то прислушиваясь к тишине по ту сторону. А может, тут какое охранное заклинание стояло, потому и звуков не слышно. Разозлившись на свою нерешительность, Агата сжала губы и громко постучала, молча обозвав себя дурочкой. В самом деле, ведет себя глупо, совсем не как взрослая женщина. Задавив в зародыше робкую мысль, что вдруг Деннера нет у себя, Агата глубоко вздохнула и постаралась успокоиться, когда дверь открылась. «Леди», — удивленно произнес герцог, окинув гостю взглядом. Его светлые брови поползли вверх. «Чем обязан?» Взгляд Агаты сразу выхватил и отсутствие мундира, и несколько расстегнутых пуговиц на рубашке, открывавших ямочку между ключицами, и девушка чуть не охнула в голос, поймав себя на желании прикоснуться к ней пальцами, погладить. Слегка растрепанные пшеничные волосы Деннера так и просились, чтобы по ним провели ладонью. «Я ненадолго», — быстро произнесла она, наклонив голову и юркнула мимо озадаченного хозяина в комнату. «У меня небольшая просьба». «Просьба?» — удивление в голосе Деннера возросло. А еще он был не один. С кресла у окна поднялся высокий мужчина, примерно одних с герцогом лет, с короткими каштановыми волосами и привлекательным лицом, на котором выделялись живые светлокарие глаза. Он улыбнулся и склонил голову. «Миледи, добрый день», — вежливо поздоровался посетитель. Агата слегка стушевалась, не ожидая, что у Деннера кто-то будет. «Простите, я, наверное, не вовремя», — заговорила она, но мужчина перебил. «Нет-нет, что вы, я уже ухожу», — он посмотрел на герцога. «Ну, в общем, я тебе все объяснил». Герцог подошел к нему и хлопнул по плечу. «Да, конечно, к утру сделаю», — тот улыбнулся уголком губ и взял со стола бархатный мешочек. «Отлично», — с явной радостью отозвался Деннер, проводил знакомого до двери, и через мгновение Агата осталась с ним одна в гостиной. Смирнова-старшая поспешно опустилась в свободное кресло и посмотрела на хозяина покоев. «Только пообещайте, что не будете задавать вопросов», предупредила она, дождалась кивка и на одном дыхании выпалила. «Мне нужна вещь, к которой прикасался король Шианары, или его волос».